знакомой избы на краю повстречал черноглазую вишню и забыл про березку свою. Только вишенка шепчет: не надо, не тревожь ты меня, не мани, не раздаривай ласковых взглядов, для любимой ты их сохрани. Не раздаривай ласковых взглядов, для любимой ты их сохрани. Шел парнишка тропой соловьиной, где закаты и песни нежней, повстречался с румяной рябиной и забыл о березке своей. Только шепчет рябинка: не надо, не тревожь ты меня, не мани, не раздаривай ласковых взглядов, для любимой ты их сохрани. Раздаривай ласковых взглядов, для любимой ты их сохрани. Шел парнишка росою студеной до крылечка знакомой избы, посмотрел на березку влюблен и про вишню с рябиной забыл. Только шепчет березка: не надо, не тревожь ты меня, не мани, не раздаривай ласковых взглядов, для любимой ты их сохранишь.